Роберт Р. в это время в сердцевине пляжа лежал в шезлонге и записывал в блокнот кое-какие рифмы. «Надолго облако», «Комнате вспомните», «Черепаший вчерашний», «Горечи полночью». Очень часто бывает, что из такой простой рифмовки получается настоящая лирика. Подсел, а потом и растянулся на эровском полотенце друг сердешный Тушинский. «Послушай, старик, я только что вспомнил твой стих «Королева пляжа». Хочешь, прочту?» Эр шутливо заткнул уши. «Не смей читать, тушь, ты все переврешь». Тушинский, тем не менее, оттянул его руку и прочел прямо в ушную раковину. «По пляжу идет королева, серебряно галька шуршит. У мидовца королева под вздошие трепещит». Эр тут же постарался перехватить инициативу. «Откуда взялись эти строки? Не может сказать даже тушь. Трещит, как бухая сорока, и получается чушь». За этим последовали с обеих сторон псевдобоксерские удары и конвульсии смеха. Наконец успокоились. Ян по-хитровански прищурился. «А теперь посмотри вокруг, старик. Тебе не кажется, что в этом сезоне тут скопилось рекордное число королев? Ей-ей, весь бомон тут почему-то сгруппировался. Кроме наших ближайших, черт бы их побрал, немало и слегка отдаленных. Не находишь?» Роберт усмехнулся. «Вроде твоей зари, ты хочешь сказать?» Ян ударил обоими кулаками по гальке. «Да откуда вы все узнали про зарю? Никто никогда мне ничего про нее не говорил, и вдруг, оказывается, все знают. Кто шпионит? Кто распускает сплетни?» Роберт хлопнул его блокнотом по макушке. «Послушай, все ее знают еще с 1964-го. Она тогда все лето разгуливала в твоей гавайской рубахе». Тушинский вроде бы вскипел, вроде бы не в шутку разозлился. На самом деле он был совсем не против поговорить о своей зазнобе, вернее, об одной из многих зазноб. «Причем тут рубаха эта несчастная? Я уже и думать забыл об этой рубахе. Девчонка чистая, открытая, влюбилась не в меня, а в мои стихи. Вот я и подарил ей эту рубаху». «Ты бы лучше посмотрел, Роб, вот сюда, сюда, вот именно на Ролиссу кочевую. Говорят, что твоя Анка ее просто ненавидит. Есть основания или нет? У тебя с ней что-то было?» «Теперь ты видишь, кто распускает сплетни, Янг?» — невинно спросил Роберт. Ян споткнулся. «Кто?» «Ты, мой друг». Тут они оба отмахнулись друг от друга и на несколько минут замолчали. Потом Тушинский возобновил увлекательную тему. «Мы все-таки начали с эстетической точки зрения, с оценки королев. Хорошо бы расширить этот аспект». Куря табак и потягивая привезенное из совхоза каберне, друзья начали тихий, сосредоточенный разговор. Время от времени они окидывали с понтом рассеянными взглядами шевелящееся собрание почти голых тел, а потом опять углублялись. Издали можно было предположить, что они толкуют какую-нибудь философскую тему, ну, например, расширение неокантианства с помощью привнесенных их поколением поэтов новых рифм. На самом деле речь шла о более существенных материях. С эстетической, именно с эстетической, ни с какой другой точки зрения, была утверждена десятибальная шкала оценок. Давай начнем сверху. Конечно, сверху. Нелепо как-то подниматься снизу. Снизу, брат, начнешь, может поехать крыша. Берем три верхних балла. Ну вот, например, упомянутая уже нами особа, каким-то образом оказавшаяся здесь без своего постоянного назойливого спутника. Чистая десятка. Теперь давай поговорим о заре. Может быть, позже о ней поговорим.